Глава 18. Граница светлого леса и великих равнин. Владетельный Дан в действии. «Вася, любопытство сгубило кошку!» Я вышел навстречу главе гильдии наемников, широко раскинув руки для объятий. Гном опасливо отстранился, слегка прищурив правый глаз. «Где говорить будем?» – процедил он сквозь зубы. «Пойдем, Вася, здесь у воды есть примиленький сарайчик, свежий воздух, запах сушеной рыбы. Вот только пиво, извини, я не припас. Ничего, еще не вечер. Ну, пойдем, коль не шутишь». И мы поспешили к озеру. По дороге гном внимательно и цепко поглядывал по сторонам. «Эту деревню мажоры сожгли?» «Да, как видишь. Хрень какая-то. Сутки прошли, а кругом разруха и следы резни. Кровище опять же никуда не делось. Натекло изрядно. Мясники. Система лагает. Тут же все сплошь бурьяном зарасти должно. Брошенное пепелище так всегда бывает. Игра не жизнь, мертвое хоронит быстро. Не будет бурьяна, Вася. Я восстановлю деревню. Сейчас с Аказии строители прибудут, и станет в этом месте снова рабочий люд жить-поживать, да добра наживать. И, надеюсь, помнить будут не только бессмысленную жестокость бессмертных, но и нашу руку помощи. Это первая часть мести уравнителям. Это наша игра, Вася, твоя, наемников, кланов, вольных игроков и, если хочешь, неписей. И не эльфы с гоблинами, гномы да половинчики, орки скалистые, степные да островные. Нет, не они здесь настоящие нелюди. Даже твари Джордана и те свое разумение имеют. Убивают не из озорства, от скуки или прихоти. А со второй частью есть такая надежда, ты мне поможешь. Эскул, попридержи коней. Ты, пацан, кому эту речугу задвигаешь? Я тебе не твоя магичка-эльфиечка. И не сверкай на меня глазами, и желваками не играй. Чердак у тебя съехал, видно невооруженным глазом. Но тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Дело говори, глядишь, и сладится у нас. Вася, ты среди моих знакомых игроков самый информированный. И это не только мое мнение. Дед не раз с тобой восхищался и ставил в пример. А он на похвалы ой как скуп. Думаю, просто взять и нанять рейд на то, чтобы поучить клан мажоров, мало. Ну, прищучим мы их разок-другой. Ну, потеряют они несколько уровней. Кое-что из экипировки. Это для них тьфу и растереть. Я поинтересовался. Своей цитадели у них нет. И вообще сплошная махновщина. Да и в наших местах они совсем недавно озоровать начали. Клан небольшой, сотни рыл не наберется. Средний уровень 260-280+. Все увешаны уникалками и легендарками. Почти все маргиналы и хардкорщики. Большинство играют за орков. Несколько хумансов, как и глава Эксилантий. Да еще профы у всех как специально подбирали. Палач, свежеватель, инквизитор, темный травник, ведьма. Я их 3D-фото на игровом сайте подробно изучил. Доспехи с уклоном в готику, сатанинская символика, обряды посвящения. В общем, клуб по интересам еще тот. Клиника. Это я к тому, есть у меня мысли по постановке задачи. И что должно быть в результате? А информации о необходимом месте или необходимых условий нет. Времени тоже дефицит. У меня квест эпически горит, а я спать спокойно не могу. Вся эта деревня перед глазами. Но не могу я вперед идти, когда такой груз на мне. Пойми, Вася. Артём, хватит мне по ушам ездить. Надо, сделаем. Хотя, как по мне, блажишь ты, рейнджер. Ну да ладно. Давай, рисуй задачу. Ты 1,5 лимона мне что, за красивые глаза перечислил? Я уже приехал, не лечи меня. Тем более ты тут не доктор. Хе-хе. Хм, Вася, откуда ты меня знаешь? В смысле, в реале? «Я тебя не знаю. Деда твоего знаю. Тебя заочно. Все, не тяни резину». «Значит так. Мне нужно всех игроков клана уравнителей поместить в определенное место. Лучше закрытые помещения или подземелья. Причем они должны находиться там достаточно небольшое время. В результате чего противник, каких бы топовых уровней не был, потеряет элитную экипировку. Считаю, мощный удар по карману уравнителей будет отличной местью». Идеально было бы запереть их на какой-нибудь локации, без возможности вывода аватаров и окончательной их потерей. Но это уже из области фантазии. Что думаешь, Вась, есть такие места в игре? Артём, ты меня за фокусника держишь? Я наёмник. Я в игре деньги зарабатываю. И не только игровые. Тебе напомнить о законе 49-го года? Моя деятельность часто нелегальна. Я прокачиваю игроков, развиваю, продаю аватары, продаю гайды по уникальным квестам. Ты меня подставить хочешь? Да у меня в уравнителях, если хочешь знать, целых 5 клиентов. Я им 2 года персов лепил. Наемник с досады ударил себя по колену. Гном, как тебя в реале по имени-отчеству? Присел я рядом с ним. Василий Иванович я, но далеко не Чапаев, улыбнулся гном. Но что-то же кроме денег должно быть, а, Василий Иванович? А мне по-другому нельзя. Мне, чтобы жить в реале, нужно играть. Я на 70% киборгизирован. Это дешевле, чем трансплантанты. Пока вот только на псевдосердце и одну почку насобирал. А железки эти постоянного апгрейда и профилактики требуют. Сколотил наемников, рубим капусту потихоньку. Уважаемым людям помогаем. Вот такое, играть, чтобы жить. Только ты это, между нами. Я тебе как внуку Андрея Анатольевича. Он мне во многом помогает. Человек он у тебя. Таких уже не делают. Так что брось ты эту затею с местью своей. Фигня. Фокусы с кроликами из шляпы. Баловство. Деревню вон восстановишь и лады. Василий Иванович, а если так? На 500 000, что я перечислил вам, открываем гильдейский контракт. 3 ребят в ротацию на 2 месяца стройку охранять. Репутацию прокачаете. Выгодно. Я добавлю еще 1 000 000 и отправишь рейд к логову Медузы. Помните мою инфу? Я ведь тогда только с охраны логова жемчужину последнего шанса снял. А что в логове будет? Мне понадобится 4 жемчужины, а лучше 6, как выйдет, через неделю. Выгода обоюдная, и вы ни при чем. Я ведь понимаю вас и правда не хочу подставлять. Гном Вася задумался. В этот момент в дверь сарая постучали. «Господин Холиен, господин Холиен, дедушка Иеронимус вас зовет. Там мастера собрались, и дядя Модест. Все вас ждут». Раздался из-за двери мальчишеский голосок. «Беги, передай, идем уже!» Поднялся вслед за мной гном. По дороге Вася все бурчал под нос про фокусы и сумасшедших эльфов. Когда вернулись на площадь, Вася повернулся ко мне. «Хорошо, Искул, по рукам. С меня доставка артефактов и взвод наемников, которых пришлю через час». И, не дожидаясь моей благодарности, пошел к порталу бормоча. «Кролики, кролики, кролики!» На площади меня уже ждала целая делегация. На скорую руку сдвинули и накрыли деревянные столы с нехитрой крестьянской едой. Выставили знатный бочонок пива, ну и рыбу, конечно, в ассортименте. За стол присели Мадиан, Иеронимус, Эвглена и 3 колоритных гнома в рабочих кожаных спецовках с никами Горин-шпаклевка, Дорин-лопата и Корин-гвоздь. «Мир вам, достойнейшие!» – поздоровался я как можно теплее. «Эс, мастера закончили обсчет». Мод протянул мне пергамент с чертежами и сметой. Я углубился в изучение. Всякого ожидал, но такого. Двойной ряд стен, ров в 2 человеческих роста, чистокол – это понятно. Стена продлевалась до берега озера. Предполагалось обновить волоки и причал. Дополнительно внутри деревни предлагалось возвести каменные казармы и донжон с малой каменной аркатурой по периметру площади. Они мне что, Кремль тут возвести решили? Увидев мою заминку, Мод, пододвинувшись ко мне, сообщил. «Домов, землянок для хоббитов придется строить гораздо меньше, сам понимаешь. Решили объединить их с внутренними укреплениями подземных ходов. На случай опасности захвата. Все, и жители, и войска, смогут уйти порталом или продержаться до прибытия подмоги. Предусмотрен дополнительный скрытый ров под внешней стеной, который при необходимости быстро заполняется водой из озера». От удивления я открыл рот и не знал, что возразить. «Господин Холиен», – откашлявшись, поднялся Горин-шпаклевка. «Я и не знал, насколько хорошо господин Модест разбирается в фортификационном искусстве. Но большинство предложений и изменений по плану вносил он». «Просьба к вам будет, господин Холиен и господин Иеронимус. Мы тут пошептались с мастерами, поглядели. Лошадки ваши, уж больно дело хорошее, важное. А со сбруей как же быть? Опять же, подковать там, перековать, седла, ремонт конюшен. Короче», — рубанул ладонью гном, Предложение у нас к вам. Ежели позволите мастерские тут наши поставить, аккурат неподалеку будущей каменной стены. Шорную, кожевенную и кузню. В общем, половину цены за работу скинем». И гном сел, уставившись в меня своими глазами-буравчиками. Я заметил горящие глаза Иеронимуса, и все стало ясно. Переглянулся с модом, тот пожал плечами, мол, делай как знаешь. Глена же сидела с отрешенным видом и полировала ногти. «Уважаемые мастера!» – откашлялся я. «Чувствую себя председателем колхоза из исторического фильма. Старостой и главным распорядителем над строительством в этой деревне является почтенный Иеронимус. Я лишь оказываю финансовую и организационную помощь, поэтому этот ваш вопрос адресую ему». И я повернулся к половинчику. Хоббит встал, зачем-то поправил и без того безукоризненно повязанный шейный платок. «Я, староста деревни Старые Мхи, даю свое согласие на переезд к нам, уважаемых мастеров Горина Шпаклевки, Дорина Лопаты и Корина Гвоздя, со всеми их чадами и домочадцами, инструментом и скарбом, животными и утварью. В чем даю свое полное согласие, я обязуюсь подписать договор на вечные времена». Мне показалось, что с плеч сидящих мастеровых упала гора. Гномы разом заулыбались, загомонили. Половинчик сел, утирая красное лицо платком. «Ну и?» «Уважаемые гномы, я так и не услышал вашу цену с учетом материалов. Доставка моя». Я решил закруглить тему, не обратив внимания на гробовую тишину, возникшую после моих слов. Горин Шпаклевка встал, покачал головой. Видимо, я что-то нарушил в их традициях. «Вот всегда вы светлые так. Клянусь Подгорным, неужто господин Эскул не поняли? Почтенный Иеронимус только что с нами домом поделился. Кто же за работу со своего родственника или побратима деньги брать будет?» Я почувствовал, как неотвратимо краснею. Придется срочно выпутываться из щекотливой ситуации. «Прошу простить меня, господа Горин Шпаклевка, Дорин Лопаты и Корин Гвоздь. Я никого не хотел обидеть, всего лишь хотел уточнить. Ведь понадобится много расходных материалов, и строительство желательно закончить в течение лета. А для этого необходимо привлечь дополнительные рабочие руки. Вот о какой оплате шла речь». Нахмурившиеся поначалу лица гномов вновь разгладились. «А, ну так другое же дело. Мы тут посчитали», — вступил Корин Гвоздь, доставая очки и водружая их на свой огромный мясистый нос. Аккурат 2 350 000 вышло». И в ожидании посмотрел на меня. Я краем глаза следил за замершим и даже задержавшим дыхание Иеронимусом. «Даю 3,5 мастера. И прошу, обеспечьте еще половинчиков необходимым личным оружием, кинжалы, прощи, луки и арбалеты. Я не хочу, чтобы трагедия старых мухов вновь повторилась». Что тут началось? Встали все. Иеронимус, гномы, мод, набежали хоббиты. Все считали своим долгом лично подойти и поблагодарить меня, пожать руку, похлопать по плечу. Да, вот они какие, медные трубы. Потом мы выпили по кружечке за договор. Но дальнейшую пьянку я пресек, напомнив, что стройка пока только на бумаге, и пообещав отпраздновать уже в новой деревне. Гномы дружно потянулись к порталу. Я отозвал Иеронимуса в сторону. Глаза старика были на мокром месте. «Уважаемый староста, мне бы хотелось обсудить еще один очень важный момент. Я весь к вашим услугам, господин Холиен. Хочу обратить внимание на тот факт, что вы много столетий честно и скрупулезно выполняли договор со Светлым Лесом, исправно платили дань. Да, ваше эльфийшество, это так. Скажите, печальный случай нападения и массового убийства жителей деревни формально является поводом для претензий высоким домам?» Формально это так, но практически, господин Холиен, мы хоббиты, и эльфам до нас дела нет, простите». «Чего вы извиняетесь? Вы меня не поняли, Иеронимус. Для того, чтобы вы и все ваши жители в дальнейшем чувствовали себя увереннее и безопаснее, вам следует сменить сюзерена. Более того, я предпринял к этому некоторые шаги. Как вы смотрите, если на вашу защиту встанет Орден Рыцарей Креста?» «Хумансы?» «Не просто хумансы, дорогой Иеронимус. Бессмертные. Это практически гарантирует вам более серьезные торговые и легитимные преференции, и исключит в будущем печальные инциденты. Вам и делать ничего не будет нужно. Просто дать свое согласие. И еще хочу подсказать. Магистр лично заинтересован в сотрудничестве с вами». «Почему?» «Все просто, Иеронимус. Лошадки, им же цены нет. Для бессмертных личный маунт – предмет роскоши. А ваши земляки знают в этом толк. Я имел честь убедиться лично. Теперь вы понимаете?» «Теперь да, господин Эскул Дан Холиен. Мне не расплатиться с вами и за всю жизнь. Всего лишь Абхолиен, с вашего позволения, Иеронимус. Мне будет достаточно осознавания того факта, что половинчики в старых мхах будут долго помнить не только бессмертных, лишивших их матерей, отцов, братьев и сестер, но и одного бессмертного, который попытался это исправить». «Спасибо, сынок». Хоббит молча обнял меня. Куртка его все еще пахла гарью. Так мы и стояли. Маленький седой старик и высокий эльф в сером плаще. То ли сильный весенний ветер был тому виной, а может, яркое солнце, у обоих странно блестели глаза. «У вас еще много дел, уважаемый Иеронимус», — слегка отстранился я. «Зови меня Рон, как зовут меня домашние», — улыбнулся старик. «Хорошо, Рон, гляжу, суета у портала. Наверное, прибыл гонец от магистра». Пожав хоббиту руку, я направился ко входу на площадь. Здесь творилось форменное столпотворение. Повозки, телеги, фургоны, запряженные в основном мулами и быками. С многоголосым скрипом и грохотом медленной вереницей выезжали из портала. Здесь их встречал неимоверно низкий, даже для своего народа, гном с феноменальным пузом и просто-таки эпическим басом. Используя всего несколько слов и жестов, он умудрялся перенаправлять непрекращающийся поток транспорта, мастеров и строителей по назначению. Тут же неподалеку натягивались временные палатки и тенты, под которыми буквально на глазах вырастали штабеля из бревен, бруса и поделочного камня. В воздухе стояла пыль, запах множества животных и разгоряченных тел сшибал с ног. Над всем этим весело светило солнце. Под ногами тут и там с деловым видом шныряли половинчики. Деревня оживала. Посередине этого индустриального пейзажа, в 10 шагах от портала, стоял, зажав в одной руке кожаную папку, а другой, поднеся к лицу батистовый надушенный платок, Гельмут, господин секретарь майората Ордена Креста. «Ваша честь?» Я слегка поклонился, обозначив руку у сердца. «Господин Холиен», также ответил мне секретарь. «Какие новости? Как здоровье магистра?» «Слава святому Якову, все хорошо. Я к вам с поручением. Это бумага от майората, заверенная магистром с подписью бургомистра и архимага дома Дориен. Получилось не совсем так, как мы хотели, но его преосвященство, Герхард фон Камелькранц, просил передать буквально следующее. Мы в ответе за тех, кого спасли. Господин магистр сказал, что вы поймете». С этими словами секретарь вручил мне кожаный тубус с пергаментом и алой сургучной печатью майората, обвитый желто-зеленым шнуром дома Дориен, и изящно откланялся. Что-то мне это не нравится. Я отошел под один из навесов и присел на край штабеля из бруса. Развернув пергамент, медленно прочел содержание. Затем перечел еще раз. Договор. Сим договором между представителем Ордена Креста магистром Герхардом фон Камелькранцем и архимагом дома Дориен, грандмастером Огня и Земли, Эрном Дан Дориен, в присутствии Великой Матери Дома, Светлейшей Аннаин Мелоин, и архимага дома Холиен, грандмастера Воды и Природы Арна Дан Холиена, подтверждается переход сюзеренитета деревни Старые Мхи от Светлого Дома Дориен к Ордену Креста Королевства Хуманцев. Сюзеренитет будет передан при условии возложения прав и обязанностей суверена на рейнджера Светлого Леса Эскула Абхолиена, который будет подотчетен в своих действиях магистру Ордена Креста. Новый сюзерен, будучи эльфом Светлого Леса, с этой минуты и в силу вступления договора освобождается от обязанностей рейнджера дома Холиен и именуется не иначе, как Эскул Дан Холиен, владелец Светлого Леса с привилегией набора собственного войска. Вышеупомянутому владетелю, во избежание юридических разночтений, указом магистра Ордена Креста присваивается звание рыцаря Ордена. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует на вечные времена. Его преосвященство магистр Герхард фон Камель-Кранц. Его эльфийшество архимаг дома Дориен, грандмастер огня и земли Эрн Дан Дориен. Ее эльфийшество великая мать дома, светлейшая Аннаин Мелоин. Его эльфийшество архимаг дома Холиен, грандмастер воды и природы Арн Дан Холиен. 12 числа месяца весенних вод года Черной Рыси. Город Карагон. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Ваш текущий уровень 192. Радиусов действий. Ну, махинаторы, дядя Миша и дед. Это ж как надо было нагнуть игровую логику. Ну, то, что Дориенов развели, скорее всего, на дело чести, это мне на руку. Теперь мне из светлого леса надо сваливать побыстрее. А то погрязну в сюзеренских, сюзереньих, тьфу ты, в делах сюзерена. Тут, откуда ни возьмись, появился Иеронимус. Взгляд его остановился на моем нике, зрачки расширились, и он незамедлительно плюхнулся передо мной на колени, прохрипев: «Светлый Дан! Встань, Рон! Я не просил привилегий, так получилось. Видимо, у моих друзей не было другого выхода. Поэтому слушай мое первое и пока единственное повеление для деревни. На год деревня освобождается от подати. Гномы и половинчики уравниваются в правах. После постройки деревни и донжона с фортом стройку не прекращать, возвести дома для новых жителей. Всем половинчикам, родственникам деревенских, предложить переселиться в старые мхи в новое место жительства. Хотел добавить, плодитесь и размножайтесь, но подумал, что будет перебор. Хоббит и так замер памятником самому себе. Завтра утром я с друзьями уезжаю. Оставляю тебя распорядителем строительства и расселения гостей. Оставляю 500 тысяч на возможные расходы. Но это последнее средство. Дальше сам. Сами. И пошел купаться на озеро. Устал болтать до чертиков. Запылился весь и провонял. На бегу убрал одежду в инвентарь. Разбежался с мостков и ухнул бомбочкой. Холодная зараза. Но мозги прочищает хорошо. Вылетел из воды как пробка. Запрыгал на одной ноге по доскам, ушибив большой палец на левой ноге. А ты экстремал, высокий Дан. Ну и как тебе быть землевладельцем? Шикарно приодетая Хельга стояла напротив меня, прикрыв правой ладонью глаза от яркого солнца. «Пока не понял, дальше видно будет. Главная цель достигнута, теперь половинчикам будет спокойнее». «И на этот ты грохнул столько денег?» «Эс, да наполовину этой суммы ты нанял бы топов для проводки тебя в рощу единорогов. Ты прошел бы этот путь как нож сквозь масло». «Может быть, может быть. Вот только ни один фиал не стоит судьбы этих сирот». «Я чувствую так. Я перешел на внутренний чат». «А тебе жалко денег Билла?» «Нет. Хозяин вцепился в эту задачу бульдожьей хваткой. Попроси ты 15-20 миллионов, он бы дал». Хельга была раздражена не на шутку. «Может, и дал бы. Только что в них проку? Ну, куплю я топов, легендарку, летающего маунта, наконец. Ты ведь знаешь. Конец тогда всей вашей конспирации». Это все равно, что мигалку себе на лоб присобачить с надписью «Я человек админов». И плакал тогда и мой квест, и радиус. А мне до жути интересно дойти до конца. Не из-за вашего Билла, нет. Все гораздо банальнее. Мне впервые в игре так поперло. Ты сама знаешь, что такое длительный монотонный кач и корейский фарм. Но без этих составляющих путь к успеху без доната заказан. Я не зарабатываю игрой. Я ей глубоко болен. И, похоже, она наконец обратила на меня свое внимание, и мне это приятно. «Артём, ты конченый псих. Как только шеф тебе доверился?» «О нормальном, фиалы, игра не раздает, так что терпи, агентесса, терпи. Тебе ведь тоже плюшек обещали». «Я, в отличие от тебя, в первую очередь за идею». Мы снова перешли на открытое общение. «Да ты что? И со мной у рудника за идею?» «И сказки мне пела про то, как за фиалом охотилась. И охота за мной потом, может, тоже часть сценария?» «Ну ты и сволочь, Артём!» Глена как-то поникла вся. «Какой же ты!» «Тогда посмотри мне в глаза и скажи, что все, что у нас с тобой, начиная с горькой балки и до сегодняшнего момента, игровая случайность. И тогда я на коленях буду просить у тебя прощения». Эвглена подняла на меня глаза, губы ее сжались в тонкую линию. Она вскинула подбородок, развернулась, махнув хвостом, и зашагала в сторону лодочного сарая. «Вот вам и агент. Совсем удара держать не может. Ей бы насвистеть мне исправленную версию происходящего, ведь наверняка подготовила. А она в глухой отказ. Ладно, не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра». Тем более солнце уже коснулось деревьев на опушке леса. Сумерки опустились на старые мхи. Тут и там стали зажигаться костры, гномы раскупоривали бочонки с элем и затягивали свои грубые, но такие бодрые песни, больше похожие на частушки. Я вернулся к порталу. В сумерках его изумрудное сияние усилилось. Только что прибыл отряд рыцарей ордена во главе с лейтенантом. Четкость и слаженность воинов завораживала. Не успел я дойти до портала, как тут же назначены патрули, и отдаленные секреты отбыли выполнять свои обязанности. Рыцари приступили к развертыванию походного лагеря. Наемники, прибывшие еще днем, облюбовали часть разрушенных землянок. Увидев меня, лейтенант ордена подскочил и коротко поклонился. «Дан Холиен, имею честь доложить о прибытии и представляюсь. Франсуа де Ровиньяк, лейтенант ордена Креста. Поздравляю вас с рыцарским званием!» И он махнул рукой куда-то в темноту. Подбежали два оруженосца и принесли сундук средних размеров, поставив его у моих ног. «Здесь рыцарские регалии и доспехи, Дан Холиен», — указал он на сундук. «Спасибо, лейтенант. Я смотрю, ваши люди не теряют времени даром. Это очень радует. По всем финансовым и бытовым вопросам прошу обращаться к старости деревни и Иеронимусу. Меня не будет некоторое время. Все указания я ему оставил. Да, и еще месяц вам будет помогать взвод наемников Темнолесья. Я переподчиню их вам. Первое время до постройки донжона. Их присутствие поможет не распылять силы». «Благодарю, Дан. Ваша предусмотрительность радует. Новый форпост людей является самым отдаленным от Карагона. Я знаю, будет нелегко. Прежде всего, мне хотелось бы, лейтенант, довести до вас одну очень важную мысль. Вы все здесь, половинчики, гномы, хумансы, в одной лодке. Если ваш союз будет крепок, никакие бессмертные не повторят того, что случилось со старыми мхами. Я услышал вас, Эскул Дан Холиен. Разрешите откланяться, ночь близко». «Удачи, лейтенант». Я прошел под навес, стоящий в 50 шагах от портала на краю площади. Меня привлекли шумные голоса и взрывы хохота, раздавшиеся оттуда. Здесь собрались практически все мастера и подмастерья. На поставленных в полукруг ящиках сидели вперемешку половинчики, люди и гномы. В центре ярко горел костер с большим чугунным котлом на треноге, в котором шумно закипало какое-то варево. На самом большом ящике сидели друг напротив друга двое – гном Горин Шпаклевка и гном Вася. Толпа вокруг скандировала их имена – а поединщики доказывали извечную во все времена истину. От дурной головы ногам покоя нет. Точнее, в данном случае рукам. Оба пьяные в дымину развлекались популярной у местных игрой. Поочередно отвешивали друг другу размашистые плюхи. Проигравший, то есть потерявший сознание или свалившийся с ящика, выбывал. Игра, видимо, уже подходила к финалу. Лица обоих гномов были красными, хоть прикуривай. Шпаклевка улыбался щербатым окровавленным ртом, сплевывая сукровицу. Левую половину лица Васи украшала огромная гематома. Я подошел, когда Горин Шпаклевка в очередной раз коротко размахнулся. Его кулак практически незаметно метнулся к наемнику, и Васи не стало. То есть наемник был жив, но лежал в 2 метрах от ящика, закатив глаза к переносице. «Да, хуг, хуг, хуг!» – заревели зрители. «Добрейший всем вечерочек!» – попытался перекричать я народ. «Да куда там?» Сегодня вечером их мысли занимал уже не я. Все окружили Шпаклевку и принялись гулко хлопать его по спине и наперебой подливали эля в кружку. Боец едва держался на ногах. При таких темпах потребления пива ему недолго на них оставаться. Я подошел к наемнику. Он уже пришел в себя, влез на один из ящиков и меланхолично, подперев щеку кулаком, пригорюнился. Но, увидев меня, встрепенулся, охнув виновато. «Эй, Эс, вали сюда!» «Ты чего тут забыл, Вася?» «Да ладно тебе, Холиен, у тебя тут весело. А в Карагоне сейчас скукотища смертная. В гильдии затишье, заказов пшик до половинка. Ты чё, забыл? В реале провальный четверг. Короче, я у тебя тут поруковожу наемниками. Эля побью, у мастеров он знатный. Отпуск, короче, взял, а там казначей пока порулит. Ну да, ну да. Не беременейте мне мозг, Василий Иванович. Колись давай, не чужие. Но я тебе правду говорю. Ну, почти. У тебя тут и правда интересно. Я тут прикинул, мы как прибыли, так нам сразу и экспо, и репы знатно отсыпало. Зачетную ты социалку зацепил, Дан. Ну и мы решили развить успех, понюхать там, тут. Ну вот, теперь похоже на правду, а то отпуск. Что там с моим делом? Это с жемчужинами? Так люди уже в пути. Лучших послал, цени. Даже на свитки порталов не поскупился. Опять свистишь, Вася. Я тебе золото столько отсыпал, что ты туда сам должен был рвануть. Верхом на драконе. Да это все Эль местный, крепкий зараза. Но я про твое дело крепко помню. Есть одна мыслишка. Привезут жемчужины, скажу. Так вот что, Вася, я тут твоих людей переподчинил орденскому лейтенанту. Так ты проинструктируй. Много от них не требуется. Дозоры там, егерская служба, сам раскинешь. Не доверяешь, Эс? Беспокоюсь. Ты вон и под мухой орел. А твои же не все такие. Это ты в точку. Глаз да глаз нужен. Тогда без обид. Ну, бывай, наемник. Ох, ну и рожа у тебя, Василий Иванович. Хлопнул на прощание по подставленной гномом ладони. Скоро совсем стемнело. Мадианна я нашел на берегу озера у маленького костерка. Он сидел неподвижно, глядя на застывшую в свете луны гладь озера. Я постарался подойти максимально тихо, но капитана трудно было провести. Наигрался во владетеля С. Да уж, это не твои тренировки. Завтра с утра выступаем. Глена спит? Ушла в мир бессмертных. Там в сарае ее тело. Злая пришла, монстром обзывалась. Что ты там ей сказал? Женщина, кто ее знает? Пожал я плечами. Ты, Холиен, подумай крепко. Она нам в бою спины прикрывать будет. Не должно быть между нами раздоров. Любить ее не обязательно, но уважать стоит, поверь мне. Мы минуту помолчали, глядя на отблески костра на озерной воде. Ну что, мы тренируемся, Мод? Погоди немного, Эс. Можно мне еще раз ее сердце увидеть, пожалуйста? Я достал сердце из инвентаря и протянул его капитану на ладонях. Мне пришлось нагнуться, поскольку Мод сидел на пятках. Эльф снял перчатки и робко положил руки на карминно-красный кристалл. Тот, оказавшись в ладонях темного, стал мерно пульсировать багровыми отблесками. С каждой пульсацией в моих ладонях стала появляться боль. Сначала слабое покалывание. Наконец, она усилилась и стала просто невыносимой. Я не мог отдернуть своих рук. Показалось, что пальцы стали единым целым с кристаллом. Знакомые ручейки темной крови побежали по шрамам капитана и переползли щупальцами мне на предплечье, свиваясь в черные стебли, на которых тут же расцветали бутоны маленьких черных лилий. Боль стала такой сильной, что я упал на колени и уткнулся лбом в кирасу на груди эльфа. Казалось, что пытка – это вечно. Когда я пришел в себя, боли уже не было. Я прижимал сердце к груди, в ушах пульсировала толчками кровь в сосудах. Словно шелест травы, я услышал сквозь затухающее сознание тихий шепот капитана. «Эраин, тень моего сердца!» И упал, теряя сознание. Вы завершили промежуточное задание «Тренировка капитана 3». Постоянный прирост параметров – ловкость плюс 30, сила плюс 35, выносливость плюс 40. Изучено уникальное забытое заклинание магии темных эльфов «Туман Лоос». Открыта ветвь темной магии, ранг ученик. Автоматически распределены свободные таланты. Вы получили ранг подмастерья. Рекомендации игроку. В течение часа следует покинуть игру для отдыха в реальных условиях и калибровки мкипа. Эх, опять без меня меня женили.